чтобы решиться уйти с маленьким саквояжем навстречу пустоте и раскаянию. Притом единственным утешением, что он может теперь созерцать трагический колорит этого, по существу, низкого поступка. Но такую истину Террей счел бы бессмысленной ложью. Ничего не поняв, он остался бы в убеждении, что его отец сходит с ума. Со своей стороны Франк опасался делать сыну эти признания. И так он лгал. Террей не верил письму, но кое-как верил в попытку разбогатеть. Довинант ничего не сказал отцу. Решив свести его в трактир, чтобы там покормить, мальчик сделал хмурое, соответственное предложение. «Ты добр, это тоже... не совсем хорошо. Хотя я действительно хочу есть. Так ты богат, плут? А знаешь, ведь ты красивый мальчик, Тири. Покажи, сколько у тебя денег». «Вам надо денег?» «Дай мне денег. Я хочу денег». «Возьмите». Террей подал ему золотую монету. «Благословенный кружок! Как давно я не видал тебя!» — вскричал отец, запрятывая с довольным видом деньги в грудной карман блузы. «Цыпленок, так ты несешь золотые яйца? А что будет, когда ты пойдешь к Футрозу со мной, когда я разжалоблю его своей судьбой? О, у меня планы, я могу...» «О Футрозах забудьте», — дрожа сказал Террей. «Не делайте меня несчастным. Ведь все кончится, я уже буду не тот. Поймите, если вы мой отец...» «Ну-ну, хорошо, идем, это я так, от радости. Хотя я ночую у одного типа, он ходит в трактир Хобот. Туда ты меня и веди». Нахлобучив кепи и сунув табачную коробку в карман брюк, Франк Довинант, тяжело опершись ладонью о край стола, поднялся и вышел за Терреем, ягозливо кланяясь старухе Губерман, вылетевшей на звук шагов с последними осведомительными надеждами. Несколько спесиво она сказала бродяге: «Спокойной ночи, идите, идите, я вас понимаю, сама мать, все устроится к лучшему. А вас, молодой человек, когда назначите ждать? Уже полночь». «Я приду утром», — неожиданно ответил Террей. «Разумеется, мы проговорим всю ночь», — подхватил Франк. «Простите, я утомил вас разговором, долгим ожиданием. Но вот мой мальчик, мой Тири, я нашел его. Твой старый отец всегда болел душой о тебе, Тири. Да, это так. Чудо, все это чудо, я говорю». Тирей, вспыхнув, вышел. Франк, охмелевший и ободрившийся, быстро догнал его, начав просить сына, чтобы тот ничего не говорил губерманам о его истинной судьбе. «Так как, — сказал Франк, — сам понимаешь, она не поила бы меня кофе. Она поила меня. Я заплатил ей жалобами на коварство людей и рассказал, что вынужден был скрыться из дома ради счастья своей жены, которая, то есть Корнелия, будто бы любила другого. Так вот, я сошел с дороги и так далее. Я врал, ничего. Я сам слушал себя с удовольствием. Она еще пригодится нам, эта старуха». По дороге он останавливался у освещенных витрин запертых магазинов, разглядывая дешевые костюмы, как человек с деньгами, иногда бормоча: «Да-да, мог бы теперь купить вот этот пестренький, если бы сын немного добавил мне. Главное, башмаки, вот хорошие башмаки, видишь, Тири, они дешевые. Из того, что ты дал, могу купить башмаки и носки. Ну, идем. Город дьявольски разбогател за 11 лет». Они шли кратчайшим путем через падающие лестницами переулки к порту, вблизи которого находился Хобот. Вывеска, загнутая над входом с угла по обе стороны фасада, изображала голову слона. В поднятом хоботе торчал рог изобилия. За первой большой комнатой, пахнущей как рынок в сырой день, и ярко освещенной, где металось множество жалких или бесчеловечных лиц, объединенных подобием общего крикливого возбуждения, находилась комната поменьше. Террей увидел человека в грязной белой рубашке с постным лицом и толстой нижней губой. Его влажные глаза, поставленные за треугольники подглазных мешков, светились пьяным смехом.